Меня пригласили на сочельник Мерта с ненаглядным. Ненаглядного, как уже сказано, зовут Робертом. Мерта называет его Робертино, Бобби или этот проклятый Бабан-таракан. В зависимости от того, как она к нему относится в данный момент и какой фортель он выкинул в последний раз. 45-летний Роберт зачесывает свои темные волосы так, чтобы прикрыть плешь, и перед его чарами, похоже, не устоит даже витринный манекен. Более того, Роберт всегда готов испробовать их на мне. Несколько моих сотрудниц, все незамужние, разведенные или матери-одиночки, договорились в складчину снять загородную усадьбу и отпраздновать Рождество там. Я, кстати, тоже ратовал за такой вариант, поскольку меня не привлекала перспектива иметь дело с опившимся глинтвейна Робертино. Я отправилась по магазинам, чтобы купить коллегам и их детям какие-нибудь мелочи на Рождество. Вернулась я, однако, с пакетом подарков для Бенни. Целый вечер, разбирая покупки, я только под конец сообразила, что на самом деле все они предназначены ему. Сколько я не уговаривала себя, что запасала подарки для детей и всей честной компании, в голове свербело одно — как бы они понравились Бенни. Тогда я перестала артачиться и позвонила ему спросить, можно ли отпраздновать Рождество у него. Он мгновенно согласился, как мне кажется, удивив этим нас обоих. Я повесила трубку и разревелась, видя перед собой распахнутую во мрак дверь вагона. На другой день Бенни заехал за мной, и мы, потолкавшись в домусе, неплохо поддержали торговлю. Мерта дала мне свою видавшую виды поваренную книгу для принцесс, и я закупила продукты, чтобы приготовить по рецептам оттуда леденцы из патоки, способ первый, хворост, фальшивого гуся из свиных ребер с начинкой и селедку по-русски. У меня было задумано еще несколько блюд, но от них пришлось отказаться, поскольку я не нашла в продуктовом отделе кальцинированной соды, сусла и цельного молока. Бенни жаждал получить студень, но необходимой для него свиной головы опять-таки не обнаружилось, так что он переключился на поиски ингредиентов для ливерного пудинга, утверждая, что запросто приготовит также душу теленка из легких и сердца. Пока я рыскала по полкам с экзотическими пряностями и соусами в надежде все-таки найти соду, Бенни ненадолго исчез и объявился с пакетом, раскрыть содержимое которого отказался. Затем мы поехали в Рябиновую усадьбу. Там мы зажгли на кухне все лампы, обвязали животы и головы полотенцами, раскрыли поваренную книгу для принцесс, подперли ее телевизором и принялись за стряпню. Леденцы из патоки получились у нас запросто. Правда, мы забыли купить для них формочки, но Бенни взялся сделать их из пергамента, согласно описанию в книге. Мы разлили ароматную массу по неказистым творениям его рук и остались очень довольны собой. С хворостом дела пошли хуже. «Если тесто слишком долго месить, хворост будет лопаться», — строго сказал Бенни и поставил таймер на 2 минуты. С разрезанием на полоски мы кое-как справились, но когда настала пора перекручивать их, вставлять конец в разрез и еще завязывать узлом, тут ничего хорошего не получалось. «Подайте мне принцессу, я вмиг скручу ее и завяжу каким угодно узлом», — ревел Бенни. Я между тем перешла к сражению с фальшивым гусем и стала жаловаться на отвратительное качество суровых ниток и шпиговальных игл. Говоря честно, мы все больше мухлевались приготовлением еды, потому что безостановочно накачивались глинтвейном. Кроме того, у нас возник жаркий спор о том, что тут фальшивое — бедные свиные ребра, вовсе не претендовавшие называться гусем, или бедный гусь, опять-таки не претендовавший на упоминание в данном контексте. Я отстаивала права ребер, Бенни — права гуся. Селедка по-русски получилась очень красивая. Она напоминала ранние работы Ники де Сен-Паль, которая подмешивала в гипс краску и получала произведение искусства, расстреливая его из ружья. Ники Сен-Паль. Настоящее имя Мари Аньес Сен-Паль, 1930-2002, знаменитая франко-американская художница и скульптор, представительница новых реалистов. Затем мне пришлось волочь Бенни наверх и укладывать спать. Как же он надрался! Я, правда, тоже была хороша, чем, вероятно, портила свой имидж образцовой домашней хозяйки. На лестнице Бенни упал и малость поскулил сквозь сон, но опять благополучно задрых. Я рухнула в постель рядом с ним, обведя серьезным пьяным взглядом цветастые обои и даже проникшись сентиментальной нежностью к напоминавшим бальное платье занавесям. Почему бы нам не продолжать в том же духе? Можно ведь жить каждому на своей звезде, оставаясь хорошими друзьями и весело проводя время, когда тебя начинает доставать одиночество. Разве нет? Глава 38. Утром сочельника я выбрался на скотный двор, постаравшись не разбудить креветку. В хлеву я спел коровам осанну, вернее, третий голос из нее, единственное, что я умею, и умею неплохо. Потом я хотел сделать креветке сюрприз и подать в постель традиционную рисовую кашу. Так она, видите ли, меня обскакала. Не только уже проснулась, но заглянула в секретный пакет и обнаружила продукты, которые я купил на собственный страх и риск, пока она верещала про соду и пахту. Там были рождественские пряники, готовая каша в пластмассовой коробке и упаковка лутфиска. Помимо всего прочего, Дезире искала вяленую треску и гашеную известь. Лутфиск, вымоченная в щелоке вяленая треска, одно из типичных для Скандинавии рождественских блюд. К моему возвращению каша была подогрета в микроволновке, а стол украшен свечами и худосочными гиацинтами. Насколько я разбираюсь в апельсинах. — Ты не надеялся на мои кулинарные способности, — сказала креветка. — Ну, погоди. Если ты посмеешь сказать о них хоть одно дурное слово, я буду всем показывать фотографию твоего хвороста. Радуйся, что вечером тебя не ждет варево из турецкого гороха. После завтрака мы обрядились потеплее и пошли в лес выбирать елку. Тут у нас, ясное дело, опять возникли разногласия. Я хотел срубить кособока и деревца, из которого все равно не выросло бы ничего путного для лесозаготовок. Она же хотела ель не хуже, чем из диснеевского фильма. В конце концов, нам попалась такая страшная елка, что креветка пожалела ее и согласилась взять к нам. На том и порешили. Дома я никак не мог сыскать елочные игрушки. Мамаша вроде обо всех важных вещах со мной поговорила, а про то, где у нее хранятся игрушки, ни гу-гу. Пришлось самим делать гирлянды из фольги и шарики из старых пинг-понговых мячей, обклеивая их рекламой продуктового магазина и картинками из Ландманена. Под конец мы прикрепили к еловым ветвям огрызки свечей, а на верхушку водрузили вымпел хоккейного клуба Торонто Мейпл Лиф. «Видишь, как полезно образование!» С опаской взглянув на меня, сказала креветка. «До сих пор мы аккуратно обходили тему большого скандала. Этому?» Она указала на гирлянды. — Я научилась в воскресной школе. — А на что бы ты их вешала, если бы у меня не было собственного леса? — фыркнул я. Больше мы к этой теме не возвращались. И вот наступило время рождественского обеда. С виду селедка по-русски напоминала свежий компост, но вкус у нее, как и у фальшивого гуся, оказался потрясающий. Хворост мы было выставили на улицу, чтобы угостить дворового гнома. Однако по зрелым размышлениям забрали оттуда и без церемонии отправили в помойку. Если бы гном его отведал, он бы не иначе, как поджег коровник. Заодно выкинули и рыбу, потому что оба не любим лутфиск. Дезире, оказывается, знает второй голос осанны. И мы заговорили о том, где бы найти первый голос. Лучше всего совместными усилиями народить его, — бросил я, — и убежал в хлев, только бы не видеть, какую она скорчит физиономию. Я понимал, что приступил определенную грань. По существующему между нами негласному соглашению строить долгосрочные планы не полагается. Лучше держать язык за зубами. После вечерней дойки мы сложили под елку красиво завернутые подарки и поприпирались друг с другом, кому открывать первым. Начали мы с безобидной чепухи. Я подарил Дезире пластмассовую какашку для оживления ее стерильной квартиры, а она мне гангстерскую шляпу и булавку для галстука с изображением доллара, чтоб было в чем щеголять среди моих друзей-капиталистов. Потом ей достались огромные фетровые варежки, а я получил настольную игру «Замок с привидениями». Хотя молчаливое соглашение не допускало намеков на совместную жизнь, я осмелился сделать креветке довольно интимный подарок. Выковырнул из серебряной рамки тетушку Астрид и вставил туда свою карточку где был заснят в 9 классе. На самом деле это не я. Но тебе он нравится больше, — сказал я. Она покраснела. В таком случае мой подарок не для тебя, но, может быть, он понравится и тебе. Она раскрыла увесистый том и, украдкой взглянув на меня, прочитала: «Природа вокруг тебя полна любви и смерти.